Мы с ним проговорили целых 2 дня обо всем, что ему удалось разузнать. Но было очевидно, что его любознательность была далеко еще не удовлетворена. «Рассказали бы вы мне все остальное, — попросил он, — все, чего я еще не знаю». «Для этого еще не пришло время», — ответил я. «Потом я смогу рассказывать все. Но не скрою от вас, что хочу это сделать сам». Еще я добавил, что, живя в Польше, вынужден подчиняться известным ограничениям. При прощании я спросил себя, а не слишком ли я был с ним болтлив? Через некоторое время Жиль Перро попросил меня прочитать его рукопись. Я отказался, ибо не хотел брать на себя ответственность за его произведение. Все же я пригласил его посетить меня в Варшаве, когда книга выйдет в свет, и он действительно явился ко мне с новеньким изданием в руке. Я уже знал, что книга «Красный оркестр», она вышла в 1967 году, сразу привлекла к себе самое широкое внимание. Несколькими днями раньше директор представительства авиакомпании Air France в Польше позвонил мне и сказал: «Вы только представьте себе, я купил эту книгу за час до моего отлета из Парижа в Варшаву, но я просто не мог вылететь, покуда не дочитал ее до конца». Я разделял его восторг. Читая эти страницы, я вновь с большим эмоциональным подъемом пережил все наши драматические приключения, с удовлетворением убедился в правдивости повествования, написанного человеком, который, подобно бойцам Красного оркестра, отличался мужеством, великодушием и чувствами солидарности и товарищества. Небольшие неточности, касающиеся моего детства в Польше, жизни в Палестине и первых месяцев пребывания во Франции, не меняли общего впечатления. Жиль Перро беседовал со мной, когда зазвонил телефон. Говорит главный редактор «Политики», примечание, журнал ЦК «Порп». «Вам известно, что во Франции недавно вышла книга о Красном оркестре и что она считается бестселлером?» «Известно. Мы охотно побеседовали бы с вами о ней. Но мне не хотелось бы лично говорить с вами на эту тему. А как же иначе?» «Очень просто. Автор как раз у меня». На завтра мы приехали в редакцию «Политики» и приняли участие в дискуссии о Красном оркестре. Редактор, желавший написать рецензию на книгу, заболел, а соответствующий материал «Политика» опубликовала лишь в номере от 17 июня 1968 года. За несколько дней до этого Гомулка начал свою антисемитскую кампанию, и, вопреки сложившейся традиции, статья не была перепечатана ни одной польской газетой. Публикация книги Перро, безусловно, является новой главой в истории нашей сети. Посвятив этому произведению 3 года жизни, Перро как бы извлек Красный оркестр из полицейских архивов, из мрака забвения. Благодаря ему весь мир узнал о драматичной эпопее наших людей, принесших себя в жертву человечеству. Я еще расскажу про успех, выпавший на долю этой книги на Западе. Менее известен резонанс, который она получила в странах Восточной Европы, где ее никогда не публиковали. В Чехословакии в месяцы Пражской весны ее издание уже было намечено, но русские танки пришли слишком рано. В самой Польше я видел, как французское издание переходило из рук в руки, а читателей было так много, что каждый экземпляр постепенно распадался на отдельные страницы. Главная заслуга книги Жиля Перро заключалась в том, что как специалисты-разведчики, так и самая широкая публика узнавали правду о Красном оркестре. Вопреки всей беспардонной лжи нацистов, вопреки мрачной тени холодной войны, вопреки отсутствию сведений о нашей Одиссее в канонизированных мифах о движении сопротивления. В Германской Демократической Республике свои свидетельства о наших делах опубликовали выжившие члены группы Шульце-Бойзена, в частности Генрих Шаэль, вице-президент Академии наук, и Грета Кукхофф,